Как он мог быть уверен, что Ник все-таки отправится на встречу с Ренаром? Телефонный звонок. Фуркейда позвали к телефону, а потом он сразу ушел. Но если Стоукс намеревался завести Фуркейда, то ему необходим был свидетель. А почему она не может предположить, что Чес об этом позаботился заранее? Он мог за милую душу наблюдать за происходящим вместе с каким-нибудь парнем из штатских, который позже сыграл бы роль свидетеля обвинения. И какое везение, что Анни вмешалась в происходящее. Какая ирония! Какая сладкая месть! Они с Фуркейдом могли запросто перестрелять друг друга. Анни вернулась домой, встала под душ, оделась в чистую форму и поспешила в магазин. «Без завтрака не уйдешь», — объявила тетя Фаншон. Она вытирала клеенчатые и клетчатые скатерти на столиках кафе, занимающего большую часть зала. «Сейчас я поджарю для тебя колбасу и яйца, хорошо?» «Нет времени. Прости, тетя». Аня налила себе большую чашку кофе из кофеварки. «Я сегодня работаю». Фаншон махнула тряпкой на свою приемную дочь. «Ба, ты все время работаешь. Но что это за работа для хорошенькой молоденькой девушки?» «Я встречаю множество достойных мужчин», — усмехнулась Аня. «Разумеется, большинство из них я отправляю в тюрьму». Фаншон покачала головой и попыталась скрыть улыбку. «Ай-яй-яй, смотри, добегаешься». «Я бегаю только по утрам», — парировала Аня и на ходу схватила батончик Сникерса. Она вывела джип со стоянки и поехала по дороге вдоль затона, демонстрируя при этом чудеса ловкости. Большая чашка кофе зажата между коленями, батончик и руль в левой руке, а правой она крутила ручку настройки радио. Машин на трассе становилось все больше. Старый Кадиллак выехал на дорогу прямо перед машиной Анни. Она нажала на клаксон и на тормоз, потом потянулась к рычагу переключения передач. Анни снова взглянула вниз, но этого хватило, чтобы она заметила нечто странное. Ее рюкзак лежал на полу перед пассажирским сиденьем и шевелился. Она повернула голову, чтобы рассмотреть все как следует, и у нее перехватило дыхание. Из-под рюкзака появилась пятнистая коричневая змея, толстая, как садовый шланг, медноголовый щитомордник. Господи! Аня дернулась на сиденье, крутанув руль влево. Джип рванулся на встречную полосу, вызвав возмущенные гудки водителей. Она подняла глаза и выругалась. На нее громко сигнали несся грузовик. Вцепившись в руль побелевшими пальцами, Аня нажала на газ, и машина пулей вылетела в кювет. Ей показалось, что джип находился в воздухе целую вечность. Потом со звоном вылетели все стекла. От удара Анни подскочила на сиденье, змея шлепнулась ей на колени, а потом упала обратно на пол. Анни едва сообразила выключить двигатель. Ее единственным желанием было убежать. Она плечом открыла дверцу, выбралась из машины и силой захлопнула дверцу. Сердце готово было вырваться у нее из груди. Анни задыхалась. Ей пришлось ухватиться за переднее крыло, чтобы удержаться на ногах. «Господи, господи, господи!» — повторяла она. На шоссе несколько машин съехали на обочину. «Прошу вас, проезжайте, я с этим разберусь». Анни подняла голову, взглянула на дорогу. К ней направлялся полицейский, патрульная машина с включенной мигалкой стояла на обочине. «Мисс!» — позвал он. «С вами все в порядке, мисс? Вызвать скорую?» Аня выпрямилась, чтобы он смог разглядеть ее форму. Сама она немедленно узнала полицейского. К ней шел Йорк Курица, получивший такое прозвище из-за своей походки. Гитлеровские усики топорщились над маленьким тонкогубым ртом. Наконец он узнал Анни. «Помощник шерифа Бруссар?» В моем джипе медноголовый щитомордник. Кто-то подложил змею в мою машину. Конечно, от укуса ядовитого гада она бы не умерла, но смерть подкралась совсем близко. Анни могла погибнуть в автокатастрофе, и это был бы не несчастный случай. Чего же добивался человек, подложивший змею? Анни не знала, какой ответ расстроил бы ее больше. «Медноголовый щитомордник?» — усмехнулся Йорк. Он заглянул в джип. «Я ничего не вижу». «Почему бы тебе не поползать по полу и не поискать его? Когда он цапнет тебя за задницу, тогда поверишь в его существование». «Возможно, это был всего лишь ремень безопасности. Я пока еще могу отличить ремень от змеи». «Ну, конечно. А может, ты просто красила губы да засмотрелась в зеркало, вот и потеряла управление?»